И то, и то. Причина в том, что дела у них идут не очень. Я ж не просто так в Исты подался. Не хотел я семейное дело перенимать. Конечно же, я навел справки о роде Астаховых, поэтому сейчас едва сдержал усмешку. Народ в империи начал меньше пить, у рода Астаховых было два спиртзавода, интересное совпадение. Гриша сбежал из рода в истребители, но именно алкоголь чуть не разрушил его жизнь. Да нет, как раз наоборот, улыбнулся Гриша. Просто, оборудование старое, а кредитов и так полно, поэтому сделать модернизацию ни на что. В общем, я как-то отправил ему на пробу это розовое пойло, что сделал бух ГХМ, я хотел сказать, император Михаил, на пару с Бурбулисом, и у него есть деловое предложение. Он хочет предложить тебе половину своего дела, в обмен на рецепты инвестиций в модернизацию производства. Хах, хмыкнул я, тогда действовать нужно быстрее, пока война не закончилась, и Бухич все под себя не подмял. Но, я с ним поговорю, думаю, решим. Пусть прилетает, с удовольствием все обговорим. Спасибо, кивнул Григорий. Ну, а мы как раз приземлились в аэропорту, и первыми, кого я увидел, были четыре довольные рожи моих паладинов. Здорово, злодей. Поручкался я со всеми, по очереди. Что-то веселое намечается, улыбнулся Макс Самохвалов. А я с удовольствием рассматривал этих необычных людей. Новая надежда вселенной, первые новые паладины. Я вспоминал старых, думаю, как говорят в этом мире, эти достойные мудрые воины прямо сейчас могли бы переворачиваться в гробах, если бы они в этих самых гробах лежали, глядя сверху на своих преемников. У ордена паладинов были тысячелетние традиции и устои, которые я, по понятным причинам, не знал. Да, кое-какая информация, наверняка, была у наших старейшин, но мой орден сейчас далеко. Поэтому новый орден паладинов будет весьма необычным орденом, но очень веселым. Одна надежда, что рассудительный Андросов сможет как-то сдержать в узде этих беспредельщиков. Иван Васильевич Андросов, скрипя сердце, благословил Андрея на подвиги. Чего это ему стоило, я понятия не имел. Котя говорил об этом неохотно, видимо, отец сильно расстроился. Насколько я знаю, он взял обещание с Андрея родить наследников, прежде, чем тот покинет род. Подозреваю, что наши с ним отношения также могут испортиться. Нужно будет поговорить с Андросовым-старшим и кое-что ему объяснить. Это ведь, нифига, не моя инициатива. Даже наша встреча с Андреем в Сибирском экспрессе была предопределена вселенной. Как всегда, орден паладинов должен быть восстановлен, и кто мы такие, чтобы с ней спорить? Андрей уже закончил все дела, но пока я не вызывал его, я рассчитывал, что мои паладины сначала найдут всех потеряшек Галактионовых, но тут возник форс-мажор. А в то, что сейчас задумал, Андрюху вписывать я не собираюсь. Дурак я, что ли? У меня его сестра, моя жена, беременная сейчас дома, и ее характер, этот факт никак не улучшил. Не хватало мне потом огрести на орехи. Нет, это моя война, и моя великолепная четверка. Очень веселая, усмехнулся я, задрав голову вверх. Там как раз заходил на посадку грузовой самолет, с моим гербом на фюзеляже. Посылка из горы тоже прибыла, вовремя. Осталось только дело за малым. Все сделать так, чтобы у меня все получилось. Но при этом ведийская Индира не была стерта с лица этого мира окончательно. Глава 17. Ведийская Индира. Г. Храппа. Дворец Верховного Правителя. Верховный Правитель Индира сидел на своих подушках и довольно улыбался. Хотя у него и был золотой трон, но ему было куда удобнее находиться именно в малом приемном зале, где он принимал людей. Таким образом, Верховный ощущал близость к своим подданным, а людям нравилось, что их правитель был глазами с ними на одном уровне, а не смотрел на них свысока. Правитель, который может спуститься к простым людям, это мудрый правитель, так считали они. Значит, ко мне должен явиться молодой Галактионов, чтобы заставить меня подписать мирный договор, криво улыбнулся пожилой мужчина. Верно, мой повелитель, поклонился слуга, принесший эту весть на военный совет. Присаживайся и поведай нам, что тебе известно, указал он на свободную подушку. Но сперва можешь смочить горло и вкусить этих изысканных плодов, если в этом есть такая нужда. Верховный правитель был мудрым человеком, но, в то же самое время, его тяжело назвать добрым, скорее, справедливым, ведь он считал правильным решение накормить человека, принесшего важные новости. И хотя он, может, и не был голодным, но фрукты, которыми сейчас были заставлены все столы, наверное, не найти больше нигде в мире. А мудрейший, благодарю вас, еще один низкий поклон.

чтобы выбрать величие третьей жены третьего принца верховного правителя, связалась с каким-то несчастным бароном. Нет, все должны быть уничтожены, а отец спасен. Принц применил свой коронный удар, который назывался «Таранный удар носорога». Этот удар не выдерживала бронированная техника, что уже говорить о жалких врагах Индиры. Вокруг все размылось, разгон начался. Он увидел удивленное выражение на лицах повернувшихся к нему двух девушек. Екатерина и другой девушки в красном, видимо, второй жены Галактионова. Сам Галактионов, кажется, не успел отреагировать. И тут весь мир потух, непонятно, сколько он провалялся в забытии, до него начали доноситься далекие звуки. Молодой голос говорил: «Катюх, ну ты, ну, блин, даешь, ты чуть принца не убила, а фиг ли он на нас бросился?» Я, как бы, в положении, раздался агрессивный женский голосок, в котором не было ни капли сожаления, лишь раздражение. «А я полностью согласна с Катей. Так гостей не встречают», — раздался второй голос другой женщины. Эту фразу она произнесла чуть повышенным тоном, видимо апеллируя к кому-то еще в этом зале, скорее всего, к верховному правителю. «А ты хорош муж», — продолжила она уже тише, — «женам самим защищаться приходится». Тут уверенности в голосе Галактионова немного поубавилось, и как раз у него прорезались нотки смущения. «Да я бы успел, и успел бы раз пять. Ну, Катюха, ну ты резкая». Сейчас уже в его голосе была любовь и восхищение. Удивляюсь, как он не сдох. Тут мужчина на секунду сбился. «Ой, простите, господин верховный правитель. Да нет, с ним все будет в порядке. Алло». Принц почувствовал, как по его щекам стучит чья-то ладонь. Вот только каждое прикосновение добавляло ему энергию, как будто вливали ее внутрь насильно. И принцу становилось легче, даже голова прояснилась. «Абракадабра, просыпайся, все интересное проспишь. Я принц Джиендра». Такого нахальства принц выдержать уже не смог и открыл глаза. «Да один хрен, давай, поднимайся». Легко, как пушинку, Галактионов дернул его за руку и заботливо поставил на ноги, отряхнул, как будто в зале приемов не царила стерильная чистота, а словно здесь была пыль, и принц в ней весь вымазался. «Ну вот, верховный правитель, ваш сынок в целости и сохранности. Чуть потрепанный, но, уверен, гораздо более мудрый. Что-то мне подсказывает, что теперь он не будет сходу бросаться на беременных женщин. Ха-ха». Тут Галактионов наклонился к принцу. «Надеюсь, без обид. А Катю потом поблагодари, ведь она могла не сдерживаться. И на одного принца в Индире стало бы меньше». Тут он отстранился и сказал уже веселым голосом, хлопнув принца по плечу: «А зря ты на нашу свадьбу не приехал. Я ж тебя приглашал, было весело». «Правда, дорогая, обхохочешься», — мрачно заметила Катя, рефлекторно придерживая свой большой живот и хмуро глядя на принца. Тот машинально подумал, что надо, наверное, и спасибо сказать, а затем извинения принести. «Отец», — он повернулся к своему верховному правителю, внезапно вспомнив, с каким посылом сюда пришел. «Отец, это, он прям нутром чувствовал такой улыбающийся, но на самом деле, тяжелый взгляд Александра, который следил за всем этим представлением. И почему-то все эти слова, предательство, уничтожить мерзкий род, растереть Галактионова и прочие, такие важные и необходимые посылы, которые он хотел донести до своего отца-правителя, прямо сейчас показались какими-то мелочными и неприемлемыми. И даже он еще раз взглянул на Екатерину и глубоко вздохнул, даже немного самоубийственными. Он и так только что опозорился на весь род и всю свою страну, и даже не столкнулся в сражении с великим воином, Александром Галактионовым, который как раз таковым и являлся, несмотря на все отношение лично принца к нему. Нет, он даже не заметил, как его вырубила жена Галактионова. Беременная жена, кстати. Радужное кольцо на пальце у Екатерины Галактионовой, конечно, слегка оправдало его в собственных глазах, но все же не такого возвращения в отеческий дом он хотел. Верховный правитель был все-таки мудрым правителем. Он мгновенно понял по расстроенному сыну, что здесь что-то не так, поэтому ласково погладил его по голове, а затем щелкнул пальцами. И тут же две служанки возникли из ниоткуда и подхватили его под руки. «Посадите моего сына вон там, в кабинке», — кивнул верховный правитель на мягкие подушки, что лежали в отдалении от главного стола. Его путь домой был слишком тяжелым. Ему нужно немножко отдохнуть и прийти в себя. «Ну, а потом ты присоединишься к нам за столом». «Хорошо, как скажешь, отец», — ответил принц и позволил себя увести. Уже усевшись на мягких подушках, в то время, как одна из служанок сняла с него туфли и начала массировать ноги, а вторая разминала плечи, принц, отпивая холодный щербет, продолжал следить за семейством Галактионовых. Прямо сейчас он мог рассмотреть то, что не увидел сразу. Кое-кто из свиты молодого барона продолжал кидать неприязненные взгляды на принца, и он внезапно понял, как ему повезло, что остановила его именно Екатерина. Потому что, насколько он помнил, прямо за ней стоял лысый мужчина со зверским выражением на лице. Потом чуть-чуть в стороне, странные мужчина и женщина, которые ему показалось в момент, будто исчезли из этого мира. Огромный мужчина с двуручным фламбергом был около Галактионова. Да даже мохнатая зверюшка, которая сейчас грызла яблоки, и тоже периодически поглядывала в его сторону, казалась ему сейчас угрозой. Ну это, даже не говоря о самом Александре. Принцу всегда казалось, что дворец его отца – наиболее защищенное место в Индире, а его воины – самые сильные в этом мире. Делегация Галактионова, состоящая из беременных женщин и странных зверей, находилась сейчас в самом логове азиатского тигра. Вот только не похоже было, что это как-то их волновало. Дурацкая мысль залезла принцу в голову, что если вдруг отец решится напасть на Галактионова, без сомнения предварительно хорошо приготовившись, то это будет самой большой ошибкой в его жизни. Ну, как самой большой, правильнее сказать, последней. Долбанный абракадабра чуть не испортил мне планы. Ну, точнее, не он, а Катюха. Но вот кого бы я точно не винил, так это беременную женщину, защищавшую своего ребенка. Нет, чтобы подождать, пока муж разберется. Гормоны, видимо. Однако я в очередной раз убедился в том, что моя жена не только красавица, но и умница. Ударила она в полсилы. Ее теневой удар вместо того, чтобы разнести резкого идиота на атомы, всего-навсего вызвал у него мгновенный исход энергии, в результате чего он рухнул в обморок. Ну, а Катюха прибарахлилась на нехилую такую дозу энергии. Умение редкое и опасное, но исключительно полезное. В кои-то веки я решил прибегнуть к переговорам, а тут этот дебил чуть все мне не испортил. Нет, я, конечно, не мастер переговоров, как мой старый друг Дэн, но зато после меня всегда остаются живые люди, строения и миры. Ну, почти всегда, но идею вы поняли. В общем, моя мирная делегация состояла из нескольких этапов. Первый этап нападения драконов успешно прошел. Теперь в дело вступает мирная дипломатия. Ну, почти мирная. Потому что паладинов я взял с собой не просто так. Прошу простить моего сына, господин Галактионов. Как вы уже поняли, он молодой, у него достаточно силы, но, к сожалению, не хватает мудрости и опыта, дабы принимать правильные решения. Абсолютно без проблем. Вы извините, что так получилось. Но, как вы понимаете, развел он руками, кивая на Катю. Нет, нет, нет, что вы, я все понимаю. Я очень благодарен вашей супруге, что мой сын остался невредим. Ну и лично вас благодарю. Не знаю, как бы я поступил на вашем месте. Тут я понял, что обмен любезностями и извинениями несколько затянулся. А ведь пришло самое время перейти к сути. Но не тут-то было. Восток – дело тонкое. Почти 4 следующих часа мы провели время в поедании разнообразных деликатесов. Ну, к слову, я особо не жалею. Было действительно вкусно. Да и принц Абракадабра наконец присоединился где-то в середине. Весь его боевой пыл куда-то делся. Более того, по какому-то местному этикету, нас посадили через одного. Ну, только меня с женами моими не разделили, мы сидели сбоку. Дальше чередовалось. Так вот, бедняга Абракадабра попал между ратником и волком, которые что-то тихо, но настойчиво втирали ему, убедительно жестикулируя. Учитывая, что каждый из них сильно превышал в габаритах принца, а еще то, что они ненароком навалились на него с двух сторон, я думаю, что там воспитательная беседа была тем еще удовольствием. Ну, для принца, я имею в виду, два моих воина явно получали от этого удовольствие, не забывая есть и пить при этом. Итак, по прошествии 4 часов верховный правитель хлопнул в ладоши. А сейчас танцы, твою мать, прошептал я, поняв, что переговоры затягиваются. И тут же получил в бок локтем. Пострадали оба бока, так как жен у меня тоже было две. Под задорную музыку, с воплями «Ача, ача!» залетели танцоры и танцовщицы. Танцевали они действительно здорово. И мои жены, засидевшиеся в усадьбе у одного провинциального барона, прямо сейчас явно получали удовольствие. Тут же внезапно встревоженный советник подбежал к правителю. Тот его выслушал и напряженно посмотрел в мою сторону. В этот же момент у меня пиликнул телефон. Абонентом был Макс Самохвалов. Он прислал мне короткую фразу. «Все сделали, можно уже нам тоже пожрать?» Я улыбнулся, увидев, что ко мне быстрым шагом идет слуга верховного правителя, что только что донес до него вести. «Многоуважаемый Александр, наш правитель хотел бы с вами переговорить наедине. Если вас не затруднит, то прямо сейчас». «Проблемы?» Абсолютно без всякого беспокойства в голосе сказала Катя, покосившись на меня одним глазом, одновременно продолжая наблюдать за представлением и хлопая в ладоши. «Да нет, дорогая, все по плану», — сказал я. «Мы отошли. Слуга отвел нас с императором в комнатку, которая явно была рассчитана для переговоров, так как внутри нее была абсолютная тишина. И когда я говорю «тишина», я не имею в виду только звуки. Точно так же внутри было тихо от какой-либо магической энергии. Отличная переговорная. Надо мне тоже такую сделать. Это магические казематы. Ну, не таскать же высокопоставленных гостей в подвал с камерами, чтобы разговаривать. Да и с другой стороны, у меня не так много таких важных гостей бывает. С ними можно всего-навсего выйти на берег Байкала. И хрен там кто услышит. Мне только что доложили, начал верховный правитель осторожно. Он хорошо владел эмоциями, но прямо сейчас я видел, что он в некоторой растерянности, не знает, как на это реагировать, что были ГХМ нейтрализованы делегации наших добрых соседей, империи драконов и персидского царства. Причем, если персы были всего-навсего нейтрализованы, то высокопоставленные чиновники драконов мертвы. А еще, похоже, мне нужно будет ремонт в посольстве драконов делать. Я широко улыбнулся, верховный правитель трактовал это по-своему и нахмурился. «Только не говорите, что вы к этому не причастны». «Да нет, я как раз причастен. Я просто хотел сказать, что компенсирую вам затраты. Потом подумал, что компенсирует наше государство. А еще дальше я подумал, что скорее всего, после того, что я вам расскажу, драконам сюда хода не будет. И, соответственно, посольство им точно не понадобится. Серьезное заявление, но я вас внимательно слушаю». «Хорошо, но сначала позвольте задать мне вопрос. Что вы думаете о скверне, господин верховный правитель?» «Что я думаю?» Нахмурился верховный правитель, и я понял по его выражению лица, что он явно это не одобряет. Что наши союзники слишком вольготно использовали эту энергию, отчего могли пострадать и мирные люди. «Могли?» Я удивленно приподнял бровь. «Вообще-то, они пострадали, и вы об этом знаете». Верховный правитель молчал, не комментируя мой вопрос, ожидая, видимо, продолжения. «Я бы вам предложил посмотреть на камеры видеонаблюдения, но, скорее всего, они у вас не работают». «Так, да, всю следящую аппаратуру вырубила». «Ну, тогда вот посмотрите сюда». Я достал телефон и показал изображение с нагрудной артефакторной камеры Макса. «Я так понимаю, что вот это, посол драконов». «Именно так», кивнул верховный правитель. «Это глубоко уважаемый Диндон». «Ага, ну тогда просто смотрите, что будет дальше». Верховный правитель смотрел. Сначала недоуменно, потом в его взоре возникло удивление, потом отвращение. «Что за мерзость?» — скривился он. «Это верховный лич, который скрывался под личиной человека. Но, как это возможно?» — нахмурился император. «Он же проходил все проверки. Он же, верховный правитель попытался сказать что-то еще, но я его перебил. Основное вы увидели, но если вы глянете дальше, то вы поймете, что несколько делегатов также были нежитью, очень хорошо замаскированной нежитью. Если мы придем к соглашению, перед моим отъездом я оставлю вам один артефакт, и очень рекомендую проверить всех контактировавших с этими людьми, ваших людей, прислугу и всех остальных. Возможно, вас ждут неприятные сюрпризы».